черных небес сорвалась толстенная, изломанная молния, с оглушительным шипом вонзилась в море совсем рядом с кораблем, и в ослепительно-белой вспышке из-под днища адмирала выкатилась, понеслась к берегу, на глазах вздымая увенчанный белой пеной горб, исполинская волна. Что произошло с волной там, на берегу, видно уже не было. Зато было слышно громовой удар, больно врезавший по барабанным перепонкам, возвестил, что она благополучно встретилась с наползающей на берег лавой, и теперь в небо рванулся очередной фонтан раскаленного пара. Детишки-тувранцы прилипли к иллюминаторам. Да уж, такое зрелище увидишь не каждый день. Будет что потом рассказать друзьям-приятелям. Или подчиниться моим приказам, по возможности невозмутимо закончил Сварог, и решать тебе советую побыстрее. В глазах матросика, тоже увидевшего волну в иллюминатор, вдруг загорелся неподдельный ужас. Сварог напрягся, повода паниковать еще больше он пока не углядел. Куда дальше-то пужаться после того, что творится на берегу, и после знакомства с женщиной-волком? «Что еще такое?» Дикс хлюпнул носом и прошептал: «Корабль! Корабль стоит лагом!» «Отставить сопли!» — рявкнул Сварог и пинком ноги захлопнул дверь. «Отвечать, как положено, чем стоит корабль?» «Лагом! Бортом к волне!» — затараторил рулевой. «Волна может опрокинуть!» Сварог нахмурился. «Вот этого он не знал. Запоминайте, Ваше Величество!» Но пока надо узнать другое, более важное. «Как осуществляется общекорабельная связь?» «Что?» Парнишка начал отчетливо дрожать всем телом и вроде бы даже сделался меньше ростом. «Новакова, семя тебе в глотку! Как приказы до отсеков доходят?» «А, так это вестовые передают. Боцман командует». Сварог мысленно вздохнул с облегчением. Значит, при всей своей технической продвинутости гидерницы до проволочного телефона пока не додумались. И вряд ли вестовые сейчас бегают по кораблю, докладывая, что имеет место быть нападение. А до беспроволочной дальней связи гидернийские очкарики не дотумкали, и подавно, иначе Клади бы сказала, ее передатчик был жутко секретной моделью, штучная работа, да и сам Сварог не углядел на борту броненосца ничего, что напоминало бы антенну. Значит, связи с конвоем у адмирала нет? И на том спасибо. Хорошо бы еще спросить, есть ли на борту система самоуничтожения в случае захвата броненосца неприятелем. Да откуда ж простому матросу такие тонкости знать-то? Дверь распахнулась вторично, но на этот раз ее открыла не стихия, а человек. На пороге нарисовался очередной гаврош из тауранских, взъерошенный, мокрый, как цыпленок. Ошметки волны, надо понимать, задели его краешком. Он с восторгом огляделся. «Надо же! Настоящий боевой гидернийский корабль! Вот повезло-то!» И, фыркнув, чтобы сдуть со лба налипшую челку, звонко доложил: «Мастер-капитан, мастер ПВР передает, что вторая палуба, мортиры и средние пушки, арсенал и это... крюит, камера освобождены». «Молодец!» — в тон ему гаркнул Сварог. «Можете идти, боец!» И добавил поспокойнее: «И это, слышь, передай своим, что пока носа на палубу не высовывали. Еще смоет за борт кого-нибудь». «Есть!» Хлопчик исчез, и Сварог вновь повернулся к матросику, развел руки. «Вот так-то, рулевой Дикс!» «Продолжаем. А машинное отделение? Туда тоже вестовые приказы передают? Нет, вон голос отвод. Сварог обернулся. Неподалеку от огромного в половину человеческого роста штурвала с бронзовыми рукоятями из палубы торчал частокол изогнутых кобры и металлических трубок, увенчанных воронками. Угу. Ну, это мы понимаем. Это мы в кино видели. Да и на незабвенной принцессе одна из таких фиговин была. В одну командуешь полный вперед, и в машинном отделении все дружно бросаются выполнять приказ, а в другую кричишь «Пиво в рубку капитану! Быстро! И нате, пожалуйста!» Голосоотвод, значится. Запомним. Дальше пошло проще. Кто командует машинному отделению? Вахтенный офицер. Есть ли какое-нибудь кодовое слово для приказа? Нет. В глаза смотреть? Правда нет, мастер-шторм-капитан. Броненосец стоит на якоре? Тоже нет. Под парами? В любой момент готов отходить? И когда Ксенг собирался отходить? Да вот уже лавина разрушений совсем близко, уже докатится до берега, вода вскипит, океан обрушится в образовавшуюся воронку, и тогда выйти в океан будет невозможно. Давно пора. Ну что ж, на первый раз достаточно, — перевел дух Сварог. Матросик не врал. Все так и было на самом деле. Поздравляю, Бертольер Дикс. Вы зачислены в личный состав броненосца. Встать к штурвалу. На негнущихся ногах, совершенно обалдевший от всего происходящего, матросик двинулся на свое место, Сварог встал рядом, посмотрел в загаженный лобовой иллюминатор, мысленно перекрестился, наклонился к переговорной трубе, рявкнул в полную силу легких: «Машина! Полный вперед!» В ответ из трубы донеслось гулкое и напрочь неразборчивое «бу-бу-бу». Долженствующее, как очень надеялся Сварог, означать «будет исполнено». Ну, вряд ли там в машинном отделении различали офицеров по голосам. Шум от паровых котлов стоит нешуточный, да и труба искажает голос так, что и родная мама не узнала бы. «Ну, давай, что ли, разворачивай корабль, чтобы не опрокинуло», — приказал Сварог. «Какой курс, мастер-капитан?» — напряженно спросил рулевой, привычно кладя ладони на рукояти штурвала. Мастер-капитан малость подумал. Потом, ничтоже сумнявшись, ткнул пальцем в правый иллюминатор в противоположную от берега сторону. «В том направлении мели, рифы и прочие неожиданности имеются?» «Никак нет». «Значит, вот туда и рули. Главное, подальше от Атара». «Принято подальше от Атара». Оказавшись на родном посту, Дикс немного успокоился, даже стал собранным и внимательным. Сварог похлопал его по плечу, на всякий случай отвернул воронку переговорной трубы в сторону и повернулся к детишкам. Сказал громко, чтоб и рулевой ни слова не пропустил. Глаз с него не спускать. Если шевельнется, стреляйте. Понятно? Так точно. Очень серьезно ответила девчонка и подняла пистоль.